Глава 57. Кэлин прошла по коридору, уставившись на мраморные узоры пола, боясь взглянуть в лицо сестрам. Когда она приблизилась, сестра Улиция схватила Кэлин за рукав и затащила в нишу у дальней стены. Сестра Тови помогла ей, прикрыв собою нишу. «Кто-нибудь пытался остановить тебя?» – спросила сестра Тови. Кэлин покачала головой. Сестра Улиция облегченно вздохнула. «Хорошо, покажи их». Кэлин сняла мешок с плеча и выставила перед собою так, чтобы сестры могли его раскрыть. Они вцепились в ремешок, стягивающий верхний клапан. Наконец им удалось заглянуть внутрь. Сестры стали тесно плечом к плечу, так что проходящие мимо люди не могли увидеть, чем они заняты и какой именно страшный предмет собираются извлечь на белый свет. Сестра Улиция осторожно вытащила сверток, сделанный из белого платья Кэлин, и развернула мягкую ткань, спеша увидеть вожделенную черную шкатулку. Обе они уставились на нее в благоговейном страхе. Сестра Улиция, дрожа от возбуждения, сунула руку в мешок и стала нащупывать остальные шкатулки. Не найдя ничего, она отступила на шаг, и лицо ее потемнело. «Где остальные две?» Кэлин ответила, запинаясь. «Я сумела уложить только одну из них, сестра. Остальные не поместились. Вы велели мне уложить их все, но они оказались слишком большими. Но я еще...» Кэлин не успела договорить, объяснить, что она сходит еще два раза и заберет оставшиеся шкатулки. Сестра Улиция в слепом бешенстве замахнулась своей толстой тростью так, что воздух засвистел, и со всего маху ударила Кэлин по голове. Раздался треск, заглушивший все прочие звуки. Мир поблек и угас. Кэлин рухнула на колени, как подкошенная. Она прикрыла рукой левое ухо, тяжело дыша от оглушительной боли. На полу виднелись пятна крови. Отняв руку от головы, Кэлин увидела, что на руку ей будто надели теплую кровавую перчатку. Она могла только смотреть на свою руку и тихонько стонать. Голос отказал ей. Она не могла даже зарыдать громко. Ее подташнивало, и казалось, будто она смотрит в длинный черный туннель, полный дыма. Внезапно сестра Улиция схватила Кэлин за шиворот, подняла с пола и припечатала кулаком к стене. Голова Кэлин стукнулась о камень, но по сравнению с потоком боли, текущим от виска, челюсти и уха, этот удар показался ей ничтожным. «Ах ты, глупая сучка!» прошипела сестра Улиция, снова притянув к себе Кэлин и опять бросив ее на стену. «Глупая, бестолковая, бесполезная сучка!» У Тови тоже явно имелось желание приложить руки к Кэлин. Она оглянулась в поисках орудия, но трость сестры Улиции валялась на полу у стены, разломанная пополам. Кэлин попыталась заговорить, зная, что в этом ее единственное спасение. «Сестра Улиция, я не могла втиснуть все три сразу в мешок». Кэлин глотала соленые слезы вместе с кровью. «Вы не дали мне другого мешка. Я хотела сходить за ними еще раз, вот и все. Пожалуйста, пустите меня, и я приду и принесу. Клянусь вам, я их достану». Сестра Улиция отодвинулась, но пальцем уперлась в грудь Кэлин и не дала ей пошевелиться. Глаза ее пылали гневом, смотреть на нее было страшно. Кэлин, вдавленная в мраморную стену с невероятной силой, исходившей от холодного пальца колдуньи, как будто попала на рог огромного быка. Даже дышать было трудно. Она не могла даже поднять руку и хотя бы отереть кровь, заливающую глаза. «Ты должна была завернуть другие две в одеяло и вынести все сразу. Разве не так?» Кэлин об этом не подумала, потому что для нее этот способ не годился. «Но, сестра, у меня в одеяло была завернута другая вещь». Сестра Улиция снова нависла над нею. Кэлин боялась, что скоро ее заставят желать смерти, а может и на самом деле убьют. Она не знала, какую из судеб считать худшей. Вдобавок, к боли от удара она ощутила нарастающую боль внутри головы. Если бы ее не прижали к стене, Кэлен сейчас упала бы на земь, прикрыв уши, и закричала бы. «Мне наплевать, что ты там носишь в своем одеяле! Нужно было все выбросить! Шкатулки важнее!» Кэлен могла только смотреть на нее. Сила, прижимающая ее к стене, не давала двигаться, а боль, разрывающая сознание, лишила дара речи. Ей казалось, будто в уши ей вкручивают ледяные шпильки. Запястья и лодыжки непроизвольно дергались. Она вскрикивала каждый раз, когда накатывала новая волна пульсирующей боли, безуспешно пытаясь справиться с нею. «Значит, ты уверена, что сможешь это проделать?» — произнесла сестра Улиция низким угрожающим голосом. «Пойдешь туда снова, завернешь обе шкатулки в одеяло и принесешь мне, как было уговорено». Кэлен пыталась ответить, но не смогла. Она только кивнула, вынужденная согласиться, отчаянно желая избавиться от боли. Она чувствовала, как кровь течет из уха по шее и затекает под воротник. Она стояла на цыпочках, вытянувшись и мечтая провалиться сквозь стену, лишь бы избавиться от сестры Улиции. «Помнишь, когда мы прошли через нижние ярусы этого дворца, мы видели там многие сотни бравых и очень одиноких солдат. У них там казармы, понимаешь?» — спросила сестра Улиция. Кэлен снова кивнула. «Итак, если ты меня снова подведешь, я сперва переломаю тебе все косточки и заставлю пережить 1000 смертей, а потом исцелю тебя и продам тем солдатам в качестве казарменной шлюхи. Там ты и проведешь остаток жизни, переходя от одного чужого человека к другому. И никому не будет дела, каково тебе так жить». Кэлен знала, что сестра Улиция не бросается пустыми угрозами. Она была совершенно беспощадна. Кэлен отвела глаза, не в силах больше выносить пронзительный взгляд сестры, и едва сдерживала рыдания. Сестра Улиция схватила Кэлен за подбородок и повернула ее лицо к себе. «Ты уверена, что хорошо поняла, какова будет цена новой оплошности?» Кэлен удалось кивнуть, хотя сестра держала ее крепко. Давление, прижимавшее ее к стене, вдруг исчезло. Она опустилась на колени, вскрикнув от новой волны боли, обжегшей всю левую сторону лица. Ей казалось, что у нее сломана кость, а может и не одна. «Что здесь происходит?» — спросил солдат, привлеченный их возней. Сестры Улиция и Товии обернулись и улыбнулись ему. Он бросил взгляд вниз на Кэлен и нахмурился. Она умоляюще поглядела на него, надеясь, что он спасет ее от этих чудовищ. Солдат приоткрыл рот, готовясь что-то сказать, но так и не сказал ничего, а улыбнулся обеим сестрам. «Все в порядке, сударыни?» «О, да!» — сказала сестра Тови, жизнерадостно хихикнув. «Мы тут отдыхаем на скамеечке. Так спина разболелась, мочи нет. От старости, увы, никто здоровее не становится». «К сожалению», — он склонил голову. «В таком случае доброго отдыха, сударыни». Солдат ушел, даже не заметив присутствия Кэлен. Если он ее и увидел, то тут же забыл. Примерно так же, поняла Кэлен, она сама забывала все о себе. «Вставай!» — прорычал голос сверху. Кэлен кое-как поднялась на ноги. Сестра Улиция схватила ее мешок и вытащила мрачную черную шкатулку, завернутую в белое платье. Она вручила сверток сестре Тови. «Мы уже слишком долго околачиваемся здесь. На нас обращают внимание. Возьми это и ступай!» «Но это мое!» — крикнула Кэлен и ухватила за край платья. Сестра Улиция ударила ее по рукам так, что зубы лязгнули. Кэлен не удержалась и упала боком на пол. Сжавшись в комок, обхватила голову ладонями, боясь, что она сейчас разорвется от боли. Мраморный пол был весь вымазан кровью. Кэлен била неудержимая дрожь. «Ты хочешь, чтобы я уехала одна без тебя?» — спросила сестра Тови, взяв под мышку сверток со шкатулкой. «Думаю, так будет лучше», — сказала сестра Улиция. «Пусть одна шкатулка отправляется в путь, пока эта никчемная сучка добудет остальные. Если она провозится так же долго, как и в первый раз, не стоит нам вдвоем здесь торчать и мозолить глаза стража. Вдруг им захочется проверить, зачем мы тут застряли. Нам ни к чему драка. Нужно ускользнуть, исчезнуть бесследно». «Да, если они вздумают нас проверить, не стоит допускать, чтобы у нас обнаружили одну из шкатулок Одена», — согласилась сестра Тови. «Тогда я отправляюсь немедленно и подожду вас в каком-нибудь удобном месте. Или мне лучше ехать прямо до цели?» «Лучше тебе не задерживаться нигде». Договариваясь с сестрой Тови, Улиция подняла Кэлен и заставила стоять. «Сестры Цицилия, Эрминия и я найдем тебя, как только доедем туда же». Сестра Тови придвинулась к Кэлен и нехорошо улыбнулась. «У тебя теперь будет несколько дней, чтобы подумать о том, как я разделаюсь с тобою, когда мы снова свидимся. Какие приятные раздумья, не правда ли?» «Да, сестра», — едва сумела проговорить Кэлен шепотом. «Быстрого пути», — пожелала сестра Улиция. Когда Тови удалилась, унося с собой чудесное платье Кэлен, сестра Улиция взяла в кулак волосы Кэлен и притянула к себе ее голову. Пальцы сестры ощупали лицо Кэлен без всякой осторожности. Она вскрикнула. «Кость сломана», — объявила сестра, осмотрев рану. «Когда справишься с задачей, я тебя вылечу». «Подведешь? Знай, что это только начало». «Другим сестрам и мне предстоит еще многое сделать, пока мы добьемся успеха. Тебе тоже найдется применение. Потому если ты все выполнишь, я вылечу тебя. Ты нам нужна здоровая». Сестра Улиция покровительственно потрепала Кэлен по щеке. «Но имей в виду, что я всегда могу найти тебе замену, если ты не справишься сегодня». «Ну а теперь бегом туда и принеси мне другие две шкатулки». У Кэлен не оставалось выбора. Жаловаться на боль и слабость сейчас значило навлечь на себя еще больший гнев хозяйки. Сестра Улиция изобретательна и неутомима. Кэлен понимала и то, что уйти от сестер ей не дано. Почему она не может забыть о боли, как забывает обо всем остальном? Казалось, что в темных глубинах памяти оседают лишь самые худшие события ее нынешнего существования. Неровно дыша от еле сдерживаемых слез и боли, она протиснула руку в лямки мешка и забросила его за спину. «И пораскинь остатком мозгов, как принести сразу обе шкатулки!» — прорычала сестра Улиция. Кэлен кивнула и поспешно зашагала уже знакомым путем по широкому коридору. На нее по-прежнему никто не обращал внимания, как будто она стала невидимкой. Кэлен обеими руками взялась за бронзовый череп и приоткрыла дверь со змеями. Она пробежала по мягким коврам мимо гвардейцев так быстро, что те даже удивиться не успели. На караульных, расхаживающих в зале у лестницы, она едва не натыкалась. Но лишь немногие из них хотя бы на мгновение ощущали ее присутствие и тут же о нем забывали. Кэлен чувствовала себя как призрак среди живых людей. Его вроде бы нет, но он есть. Она кое-как раздвинула створки двери, выложенной золотом, чтобы протиснуться в сад. Это усилие стоило ей дорого. Теперь она едва могла переставлять ноги. Она хотела одного — вернуться, чтобы сестра избавила ее от боли. В саду по-прежнему было тихо и спокойно, как и положено в святилище. Однако теперь у нее не было времени смотреть по сторонам и любоваться цветами и деревьями. Она прошла по траве и остановилась перед каменным столом. Вид двух черных шкатулок, стоящих на нем, заставил ее вспомнить, что ей было велено сделать. Медленно прошла она последние несколько шагов. Ей не хотелось идти сюда, не хотелось совершать то, что она была вынуждена совершить. Но дергающая неотступная боль в голове подгоняла как кнут. Дойдя до каменного стола, Она сняла с плеча мешок и уложила его плашмя рядом со шкатулками. Потом вытерла кровоточащий нос рукавом. Осторожно прикоснулась к виску, боясь нажать слишком сильно, но надеясь немного унять боль. Она едва не потеряла сознание, когда нащупала что-то острое, торчащее наружу. Это могла быть щепка от сломавшейся трости сестры Улиции или осколок кости. От одной мысли об этом у нее потемнело в глазах и чуть не стошнило. Помня, что время дорого, она прижала одну руку к животу, а другой принялась развязывать кожаные ремешки, которыми скатанное одеяло крепилось ко дну мешка. Пальцы стали липкими от крови, узлы поддавались с трудом. Пришлось работать обеими руками. Отвязав, наконец, скатку, Кэлен бережно развернула одеяло и вынула свое сокровище. Его пришлось поставить на стол, чтобы высвободить место для отвратительных черных шкатулок. Она сдержала рвущиеся наружу слезы, стараясь не думать о том, что оставит здесь эту милую сердцу вещь, расстанется с нею. Кэлен заставила себя заняться делом и стала заворачивать шкатулки в одеяло. Закончив, тщательно затянула шнурки, чтобы шкатулки не выпали на ходу. Наконец она снова забросила мешок на плечо и неохотно пошла прочь от лужайки, зеленеющей посреди чудесного сада под крышей. Пройдя через кольцо травы, она обернулась, глядя сквозь слезы, на то, что оставила на каменной плите вместо шкатулок. Не было для нее на свете ничего дороже этой вещи, и теперь она прощалась с нею. Отчаянное нежелание уходить захлестнуло ее. Чувствуя себя еще беспомощнее, чем прежде, Кэлен опустилась на колени прямо в траву. Съежившись, она, наконец, расплакалась, проклиная свою жизнь. Из-за жестокости четырех злых женщин она лишилась своей последней отрады. Кэлен плакала, безудержно вцепившись в жесткие стебли травы. Она не хотела оставлять свою драгоценность. Но сестра Улиция никогда не простила бы ей нарушение прямого и ясного приказа. Кэлен оплакивала безнадежность, ждущую ее впереди. Никто, кроме сестер, не знал о ней. Никто даже не подозревал, что она существует. Ох, хоть бы один единственный человек вспомнил о ней. Лорд Рал мог бы прийти в свой сад и спасти ее. Хоть бы, если бы... Стоит ли вообще чего-то желать? Она притихла и, сидя на корточках, еще раз посмотрела на гранитную плиту, где стояла теперь совсем другая вещь. Никто не придет и не спасет ее. Она не привыкла к такому положению. Она не могла бы объяснить, откуда это знает, но знала наверняка. Когда-то в исчезнувшем смутном прошлом она могла справляться со всеми бедами сама. Могла положиться на собственную силу и выжить. Тогда она не тратила время на жалобы, ах, если бы. Осмотревшись, она вдруг ощутила свежее дыхание чудесного мирного сада лорда Рала, и оно как будто придало ей сил. Да, сад поддержал ее, но также и что-то другое, скрытое в глубине души. Она вдруг захотела стать решительной, как прежде, и отстоять свою душевную свободу. Кэлен захотела спастись сама. То, что она оставила здесь, больше ей не принадлежало. Пусть это будет ее даром Ричарду Ралу в благодарность за чувство собственного достоинства, которое вернулось к ней в его саду. «Магистр Рал ведет нас», — вдруг вспомнилось ей изречение из молитвы. Она еще раз всхлипнула и еле слышно пробормотала: «Спасибо вам, магистр Рал, за то, что привели меня сегодня к новым, важным решениям». Она потерла глаза тыльными сторонами ладоней, стирая слезы и кровь. Ей хотелось стать сильной, чтобы сестры не одолели ее. Они могут отобрать у нее все, и тогда победят. Кэлен постановила не поддаваться им. Она вдруг вспомнила про свое украшение и прикоснулась пальцами к маленькому камешку, висящему на шее. Этого камешка у нее пока не отняли. Вот и хорошо. Она сохранила этот кулон. Кэлен с трудом поднялась на ноги и выпрямилась, хотя мешок тяжело давил на спину. Сперва нужно вернуться к сестре Улиции, чтобы та исцелила ее от увечья, ей уже нанесенного. Кэлен охотно воспользуется ее помощью, потому что потом она будет в состоянии сделать следующий шаг и найти путь к победе. Оглянувшись в последний раз, она повернулась и пошла к двери. Она знала теперь, что не поддастся сестрам, сколько бы они ни пытались управлять ее жизнью. Они, возможно, все-таки одолеют ее, но не потому, что она сдастся без сопротивления. И даже если в конце концов она погибнет, то уж душу ее поработить им не удастся.